И в этом зале, посреди 20 лейб-гвардейцев, которые, насторожившись, внимательно прислушивались к разговору премьер-министра со старшей статсдамой, герцогиня, смеясь, сказала своему другу: «Вы всегда бронили меня, что я без пользы открываю свои тайны. Но так знаете, я возвела на трон Эрнеста V. Я хотела отомстить за Фабрицио, которого любила в то время гораздо сильнее, чем теперь, хотя столь же невинной любовью. Я знаю, вы совсем не верите в невинность моего чувства, но это не важно, раз вы все же любите меня, невзирая на мои преступления. Но слушайте, вот настоящее мое преступление. Я отдала все свои бриллианты очень занимательному безумцу по имени Ферранте Палло. Я даже поцеловала его за то, что он решился устранить человека, приказавшего отравить Фабрицио. Что тут дурного?» «Ах, вот где Ферранте взял деньги на подготовку бунта», — сказал граф несколько озадаченный. «И вы все это говорите мне при телохранителях принца? Но мне же некогда. А Расси теперь напал на след. Правда, я и не заикалась о восстании. Я терпеть не могу якобинцев. Подумайте над всем этим, и после спектакля скажите, что мне делать. Я и сейчас могу это сказать. Вам надо влюбить в себя принца. Но только умоляю, не увлекайтесь этой игрой». Герцогиню позвали на сцену, она убежала. Несколько дней спустя герцогиня получила по почте длинное и нелепое письмо, подписанное именем ее бывшей горничной. Эта женщина просила у нее место дворцовой служительницы, но герцогиня сразу же по почерку и слогу увидела, что письмо написано кем-то другим. Когда она развернула это послание, чтобы прочесть вторую страницу, к ее ногам упал чудотворный образок Мадонны, завернутый в пожелтевший листок какой-то книги. Бросив взгляд на образок, герцогиня пробежала несколько строк печатного листка, и глаза ее заблестели. Вот что она прочла: «Трибун брал только 100 франков в месяц. Остальное употребили на то, чтоб возгорелся священный огонь в душах. Но лед эгоизма сковал их. Лиса напала на мой след, поэтому я не мог проститься с обожаемым существом. Я сказал себе: она не любит республики, а она настолько выше меня умом и очарованием красоты. Да и как учредить республику, когда нет республиканцев? Не заблуждался ли я? Полгода я буду бродить по американским городкам, буду изучать их под микроскопом, и тогда увижу, должен ли еще любить единственную вашу соперницу в моем сердце. Если вы получите это письмо, баронесса, и ничей кощунственный взгляд не прочтет его раньше вас, прикажите сломать один из молодых ясеней, посаженных в 20 шагах от того места, где я дерзнул впервые заговорить с вами. Тогда я велю зарыть в саду шкатулку под большим самшитом, на который вы в счастливое для меня время однажды обратили внимание, а в этой шкатулке вы найдете то, из-за чего возводят клевету на людей моих убеждений. Я осмелился написать лишь потому, что лиса напала на мой след, и я трепещу за участь обожаемого дивного создания. К самшиту надо прийти через 2 недели. «У него в распоряжении типография», — подумала герцогиня. «Значит, скоро мы получим томик сонетов. Бог знает, какими именами он наградит меня в них». Из кокетства герцогиня решила произвести опыт. Целую неделю она хворала, и двор лишился прелестных вечеров. Принцесса, втайне возмущавшаяся всем, что ей приходилось делать из страха перед сыном с самых первых дней вдовьего траура, провела эту неделю в монастыре, где был похоронен ее супруг. А у принца из-за недельного перерыва в развлечениях остались бесконечные тоскливые часы досуга, что сильно подорвало влияние министра юстиции. Эрнесто V понял, какая скука ждет его, если герцогиня покинет двор или только перестанет расточать в нем радость. Наконец, вечера возобновились, и принц выказал все больше интереса к комедиям дель арте. Ему очень хотелось взять роль, но он не смел признаться в этом честолюбивом желании. Однажды он, густо краснея, сказал герцогине: «А почему бы и мне не попытаться сыграть? Мы все к услугам вашего высочества. Соизвольте приказать, и я велю составить план новой комедии. Самые яркие сцены вы, ваше высочество, будете играть со мною. А так как на первых порах все актеры немного смущаются, я буду вам подсказывать реплики. Только соблаговолите с некоторым вниманием смотреть на меня, ваше высочество». Все было устроено удивительно ловко. Принц отличался застенчивостью и стыдился ее. Старания герцогини, чтобы он не страдал от этой врожденной робости, произвели на молодого самодержца глубокое впечатление. В день его дебюта спектакль начался на полчаса раньше обычного, и в салоне было только 8-10 пожилых дам, когда гостей пригласили перейти в зрительный зал. Эти особы совсем не внушали принцу страха. К тому же они прошли в Мюнхене истинно монархическую выучку и не скупились на аплодисменты. Воспользовавшись своей властью статс-дамы, герцогиня заперла на ключ ту дверь, через которую входили в зал придворные чины –